Слава нашему Господу! Я тоже всех благословляю именем Иешуа Мессии. Всех с праздником, с Песохом. И, конечно, сегодня мы поговорим о Песохе. Многие из вас уже достаточно хорошо знают материал, но, как сказал один из апостолов, это был Петр, что когда мы повторяем этот материал, он еще лучше и глубже пропитывает нас изнутри и становится нашим родным, не поверхностным каким-то. Поэтому сегодня на самом деле я хочу акцентировать внимание на последней части Песоха. Я сейчас коротко и скажу основные пункты этого события, но акцент я хочу дать на том, что мы должны быть сокрыты в Господе. Тема «Сокрытые в Господе». Исторический фон праздника – это выход из египетского рабства и последняя десятая казнь. Вот по последней казни происходит этот выход. Вместе с нашим народом очень много людей, не больше, чем еврейского народа, но достаточное количество иноплеменников тоже вышли оттуда. Это говорит о том, что люди, жившие рядом по соседству, не будучи по плоти евреями, а возможно даже были кто-то свободными людьми, но не очень богатыми. Думаю, что разные были. Мы знаем, да, что во время Песоха каждая хозяйка из еврейского дома пошла и выпросила у знакомых серебро и золото. Вот к вам соседка заходит, говорит: слушай, дай мне ложку золотую там или прибор золотой. Да, бери, не жалко, да? Я думаю, это должны были быть какие-то такие вот отношения более близкие, наверное. И когда мы плотно общаемся с какими-то людьми, мы оказываем на них влияние. И эти люди тоже могут и оказывают на нас влияние в свою очередь. Я думаю, что верующий человек должен быть намного тверже и намного крепче в своих убеждениях, для того, чтобы не эти люди на нас оказывали влияние, а мы оказывали влияние на них. Медленное, постепенное, ляд-ляд. Но все время поступательное движение должно быть от нас туда. Вектор должен быть направлен вовне. Когда верующий человек говорит, что он верующий, силы мира, которые нас окружают, всегда направлены на нас, для того, чтобы в нас деформировать то состояние, которое построил Бог. Разрушить, продавить. Песах говорит о том, что те люди, которые вышли вместе с евреями из египетского рабства, они поверили словам этого народа и тоже совершили Песах вместе с ними. Поэтому я вижу, что Песах, он, ну, интернациональный такой праздник, он для всех. Тот, кто хочет освободиться, может освободиться. Устав Песоха, конечно, определяет Бог. Даже не еврейский народ. Мы просто тщательно выполняем предписанное нам Богом. И когда кто-то как бы ставит это под сомнение, у меня тоже большой вопрос. А почему я должен делать то, что придумали люди? Почему я не могу делать то, что Бог сказал в Священном Писании, и дальше впоследствии, через пророка Иезекииля, например, Бог говорит, что устав Песоха тот же. В тысячелетнем царстве устав Песоха не меняется. В Новом Завете то же самое. Мы видим, Рабби Шауль говорит, послание к Коринфянам, ибо Пасха наша, Машиах, заклан из-за нас. И он говорит, так давайте праздновать Песах. Нет. С хлебами заквашенными, да, со пресноками. То есть, понятно, есть здесь аллегория, но он говорит, давайте праздновать Песах с мацой, а не с пирогами, булками. И часто приходится слышать, а когда Песах? Ну, еврейский Песах 3 апреля в этом году, допустим, да? А наш когда? Слышали часто такое? Мне всегда хочется спросить, а какому Богу ты поклоняешься? Откуда у тебя вообще взялся другой Песах? Вот непонятно мне. Когда в Писании нет ничего про это. И человеческие традиции становятся выше того, что сказал Бог. И эти же самые люди говорят с кафедры о том, что фарисеи, дескать, они свои традиции выше Божьих поставили. Нехорошо. Но не замечают, как это делают сами. Я бы очень хотел, чтобы мы с вами все жили не по двойным стандартам, а по стандартам Священного Писания. Это очень неудобно и нелегко, потому что большинство сегодня, к сожалению, не хотят праздновать библейский Песах, считая его ветхозаветним, еврейским, каким угодно, но только не своим. Забывая о том, что поклоняясь Богу Израиля, приняв Машиаха, который родился в еврейском народе, они должны точно так же, как и все остальные, праздновать Песах. Ну, как минимум, с пресным хлебом. Потому что неделя пресноков – это неделя пресноков. И удивляет то, что иногда люди говорят, а где взять мацу? Где ее взять? Ну, не в Израиле, там, за границей. У нас вот сестры очень успешно сами научились и пекут опресноки, причем они мягкие, как лепешки. Можно кушать, и я ел очень вкусно. При желании можно научиться. Если мы говорим о том, что наша жизнь должна быть на алтаре Господа, если мы должны готовы быть пожертвовать своей жизнью, а что, опреснок испечь это труднее, что ли? Вчера мы подробно тоже говорили о каких-то вещах, поэтому я просто напомню, что Песах состоит из трех основных частей: ягненок, горькие травы и опреснок. На столе еще обязательно есть приагефен, плод виноградной лозы. Это может быть вино, это может быть виноградный сок. Основные продукты, которые употребляются на Песах, вот эти. И их определил Бог. Вопрос, можно ли заменить эти продукты? Я тоже думаю, что нет. И в пасхальную ночь единственным средством защиты для людей это была кровь жертвенного агнца и трапеза, которую люди ели внутри дома, запечатанного этой кровью. Как мы знаем, ягненок или се символизирует самого Машеха. Я просто хочу напомнить, что слово се... да, дай, пожалуйста, один фломастер. Слово се, оно может означать барана, может означать козла. В Писании написано, что можешь взять его от стада овец или коз. Но это также может быть и бык. И я, когда обычно читаю семинар на эту тему, задаю вопрос, 99.9% случаев люди отвечают, что быка брать нельзя. То есть я задаю вопрос, а можно ли взять быка на Песах? Нет, нельзя. Почему? Стереотип, потому что мешает. Привыкли, что про быка ничего не говорят. Но мы не можем просто так это утверждать, правильно? Поэтому я открывать не буду, но кому интересно, в книге Второзакония, 16 глава, 2 стихом написано, что если ты делаешь Песах, ты можешь взять и бакар. Бакар – это бык. А в русском, по-моему, из крупного рогатого скота. Это просто для информации, чтобы вы знали, три вида животных – могут выступать в качестве «се». То есть вот это слово вмещает в себя, это не баран. Вы знаете, да, баран – это или кевес, или тале, если молодой. Но «се» – это именно пасхальная жертва, которую нужно съесть. Таким образом, «се» символизирует для нас Ишуа Мессию, пресный хлеб точно так же, но он, дополняя картину, говорит о его святости, чистоте, непорочности или неповрежденности. И именно по этой причине Господь воскрес. На самом деле завтра следующий праздник. Вчера был Песах. Песах празднуется всего одну ночь. То есть Песах это одна ночь и все. И сегодняшний день. И написано на завтра после Песаха, в иврите буквально это книга Левит, 16 глава. Там написано «Мимохарат ли шаббат». То есть на завтра после праздника, на следующий день фактически. Это праздник Сфират Гаомер. Поэтому, когда люди на Песах, приветствуясь, говорят «Христос воскрес», это пароль, отзыв «Воистину воскрес», то на Песах он был убит и похоронен. А на самом деле воскрес он в праздник первого снопа. На иврите он называется Сфират Гаомер. И это первый сноп ячменный, который приносился вот сейчас Господу. Завтра, по идее, нужно было бы его срезать, поскольку нет храма, некуда приносить этот сноп. Но уже ячмень созрел, пшеница еще нет. И вот этот первый сноп освещает всю жатву, которая будет происходить до праздника Шавуот. Я хочу, чтобы у нас формировался нормальный, здоровый взгляд и порядок вот этих всех вещей. Когда мы так подходим к Священному Писанию, нам проще видеть общую картину. Если вам, допустим, показать портрет человека, все закрыть, отдельно ухо, потом кусочек вот подбородка с бородой, там, да, допустим, на другом фрагменте там бровь. И 100 фрагментов показать, вы никогда потом не поймете, что это за человек. То есть, или надо сложить мозаику, либо просто увидеть портрет целиком. Правильно? Для этого надо сложить мозаику. То в Писании все идет по порядку для того, чтобы мы легко могли собрать в мозаику портрет нашего Мессии. Поэтому я думаю, что нет смысла вносить дополнительную путаницу. И так непросто все это сделать. Пресный хлеб, он выступает причиной того, что происходит на завтра после Шаббата. Сет праздников, о которых мы сейчас говорим, выглядит следующим образом. Песах. Мацот. Я почему пишу мацот вторым обычно? Правильно написать вообще мацот вот так. И без вот этого, да? И это Сфират Гаомер. Мацот в течение 7 дней происходит. Сейчас неделя пресноков. Иешуа воскресает 16-го Нисана, потому что является пресным хлебом. Потому что нету в нем закваски. Писание говорит, что тление не коснулось его тела. И мы вчера говорили об Афикамане. Я не буду сейчас повторяться. Мы говорили подробно о том, как используется кровь Агнца и почему она защищает то, о чем было сейчас сказано в Парашат Шаво, потому что ангел смерти, подходя к дому, замазанному буквально кровью, как написано в иврите «Пасах Байтим», он пропустил эти дома, кровь сообщала ему информацию, она говорила: «Проходи мимо, здесь уже убили, здесь уже взяли жизнь». И поэтому он не мог второй раз войти и взять. Так работала кровь Агнца. И я хочу просто еще сказать, что когда люди запечатывали свою дверь, Тамашков, вишне мезузот. Кровью. Я вчера говорил о том, что если взять пучок исопа и начать мазать этой кровью, понятно, что она будет литься и капать вот здесь вот так, стекать. То есть это буквально все вот было. И здесь тоже было. На полу. Остаток крови во время Песоха тогда выливали вот сюда. Это в то время не было девятиэтажных домов, там пятиэтажных домов. Бетона не было. Перед каждым домом была специальная таала, канавка, которая отводила воду, чтобы во время дождя вода не заливалась в дом. Когда-то я общался, мне один пастор сказал, он говорит, не может быть, чтобы кровь Христа попиралась, то есть под ноги вот так вот выливалась. Я еще раз хочу подчеркнуть, если вы возьмете пучок изова сырой, намажете ее кровью и начнете мазать вот тут, у вас все равно здесь накапает. По-любому. Поэтому тот остаток крови, который выливался в эту канаву, это был последний штрих, который запечатывал дом. Но представьте себе, что перед входом в дом там 20-30 сантиметров есть таала. Вы что, будете туда вот так ногу ставить, чтобы именно туда наступить? Обычно переступают через порог, правильно? Поэтому никто не становился ногами на эту кровь. Более того, смысл-то этой крови был не в том, чтобы каждый день это было. Замазать, зайти и закрыть за собой двери. Туда никто не ходил вообще в это время. Никто никуда не переступал. Понимаете? Зашли и закрылись. Все. И, конечно, когда вот так все выглядит, вход, я понимаю, что можно, в принципе, здесь увидеть и крест. То есть, если пометить только вот так, да, кровью. Схематически, это называется схематически. Верх, стороны и низ. Да? Конечно, соединив две стороны, мы получим крест. И это нормально. Я думаю, что в принципе информационно Песах и об этом может говорить. Вот то, что мы сейчас говорим, вот это. Только не пугайтесь, это христианская каббала. Это нормально. Христиане занимаются каббалой очень активно. Просто не называют это слово, избегая его. Но сплошь и рядом мы это видим. Задайте вопрос любой библейской школе, о чем написана книга «Песни песней». И вам любой преподаватель ответит, это о Христе и о церкви, его невесте. Ну а где там про это сказано? Это как бы духовная сторона этой книги. Фактически это каббала. Именно так происходит построение как бы каббалистической логической цепи. Я не вижу в этом ничего плохого, я просто пытаюсь сказать, что это обычная техника или обычный способ передать подоплеку текста. И если мы это делаем, то не нужно отказываться. Это не наша тема, но я вам могу легко продемонстрировать, и говорил, вы это знаете. Новый Завет, весь Новый Завет, начиная с Евангелия от Матфея, фактически это каббала широким тиражом. Там цифры, гематрия, кругом, сплошь и рядом, намеки, тайны. Говорю вам тайну сию, да? Родословие Иисуса Христа с первой главы Евангелия от Матфея. Каббалистическая гематрия в Новом Завете, потому что там три фрагмента по 14 родов, правильно? Зашифрованное имя царя Давида, потому что Машиах, помазанник, он же сын Давида. И Матфей зашифровывает это просто в своем... кто не знает это, поднимите руки, я коротко тогда освещу. Хорошо. Евангелие от Матфея, 3 по 14. Мы только что сказали, дома проверите, ладно? Имя Давид. Это имя Давид. Числовое значение Далит 4, Вав 6, Далит 4. Понятно? В сумме сколько? 14. Три буквы – это три фрагмента родословия, которые пишет Матфей. В каждом фрагменте 14 поколений. Понятно или нет? Вот Каббала сама. Это гематрия. Но это в Новом Завете. На мой взгляд, очень такой классический пример подачи материала для иудейского народа. Не принято говорить, вот знаете, прям вот так. Говорят об этом прямо, но внутри есть уровни определенные. И ни для кого не секрет, что Евангелие от Матфея писалось для еврейского народа. Это вы найдете, в принципе, в любом сопровождающем предисловии. У меня, допустим, вот в Библии, я католической Библией пользуюсь на русском языке. Вот в этой католической Библии в предисловии написано, что Евангелие от Матфея писалось конкретно для иудейской аудитории. Итак, мы подходим к самому важному. Мы подходим к информации о том, что нужно было войти в этот дом, закрыться и там находиться до утра, до рассвета. Дом, в котором должны были укрыться люди, безусловно, символизирует Машеха. И по всему Израилю было всего 48 городов-убежищ. Обычно, когда учат, считают, что 6 городов-убежищ основных. Но Писание, канон, отчетливо говорит, что каждый город, который был дан левитам, у них же не было удела своего, они были распределены по всему Израилю. Город каждый, который принадлежал левитам, он являлся городом-убежищем, куда мог убежать и спрятаться человек, неумышленно убивший другого. И когда мы укрываемся в Мессии, мы укрываемся в нем фактически как в городе-убежище. Вас не должно смущать, что в Песахе есть так много информации, и они как бы разные по своему содержанию. Потому что Иисус сам по себе и огненок, Он сам по себе и хлеб, Его кровь – это вино или приагефен. Дом, в котором мы прячемся, это тоже Машиах. Потому что, сокрывшись в нем, мы можем в нем и воскреснуть. И если мы откроем 6 главу послания к римлянам, то мы увидим, что умирая в нем, мы в нем и воскресаем. И если мы с ним соединяемся в смерти, только тогда мы можем с ним соединиться в воскресении. Таким образом, для того, чтобы выйти из этого здания, сюда сначала надо войти, правда? Ты не можешь выйти, не войдя. То же самое, мы не можем воскреснуть без Иешуа. Воскреснут, конечно, все, но то воскресение, которым воскреснут люди за пределами Машиаха, не ведет к жизни и не ведет к вечной жизни. Оно ведет, мы знаем куда, в озеро Огненное в итоге. Это тоже не наша тема, но просто напоминаю, что и ад, и рай – это промежуточное состояние. Конечное состояние – это Ган Эден для праведников, Царство Небесное, еще Царство Божие, что мы называем, и озеро Огненное для грешников. Ад – это тоже не конечная остановка. Это, ну, скажем так, СИЗО, следственный изолятор, или КПЗ. А потом уже окончательное действие. Писание говорит, что имя Господа – крепкая башня. Убегает в нее праведник и безопасен. Да? В иврите очень красиво это звучит. Мигдаль Оз Шем Адонай. Очень так, знаете, сильно, звучно звучит. Оз – это такая вот мощь. Писание говорит, что мы в имени Господа можем укрыться, поэтому смело мы можем сказать, что укрываясь в этом доме во время Песаха, люди фактически исповедовали будущее наше с вами. Потому что в нас с вами сегодня совершается то, о чем говорили пророки. И когда Машиах пришел, умер и воскрес, совершая Песах, те люди исповедовали как бы в будущем это действие. Укрывшись в доме, они как бы укрывались в имени Господа. Мы сегодня, наоборот, укрываемся в имени Господа, и это символизирует наше сокрытие в доме до утра. И здесь вот, мне кажется, начинается самое интересное, потому что утро для верующего человека, пасхальное утро, это воскресение. Это возврат к жизни. Это как будто родиться заново. И книга Исход, 12 глава, говорит о том, что нужно оставаться в доме до рассвета. Это значит, однажды уверовав в Иешуа, как в своего личного спасителя, приняв его дар вечной жизни в свое сердце, помазав кровью Мессии дверные косяки и мошков нашего сердца. Войдя в него и запечатав вход, мы должны оставаться до утра. То есть до смерти. До смерти. Потому что смерть это и есть наше воскресение на самом деле. Тема длинная и большая, я сейчас не смогу ее коснуться целиком. Но хочу обратить ваше внимание на то, что весь языческий мир и тот, кто уверовал в Мессию по сей день тоже, считают сутки с 12 часов ночи до 12 часов ночи. Правильно? Как говорят, у евреев все наоборот. Мне всегда почему-то кажется, что у нас как раз нет, а вот у них наоборот. Но нас сделали наоборот, чтобы было наоборот. Потому что, я сейчас буду читать из книги «Бытие», не язычники же устанавливают времена и сроки, правда? И не языческие боги повесили на небе солнце и луну. А кто? Мы-то знаем кто, но не скажем. Мы обязаны говорить, свидетелями быть. У нас даже вот мы Шма Исраэль же исповедуем каждый шаббат, правильно? Откройте, кому интересно, откройте масорецкий текст, которым вот мы все пользуемся, да? И в этой первой строчке Шма Исраэль выделены крупным шрифтом две буквы. В слове Шма. А? Айн, последняя буква, большая. А в слове Адонай Эхад, Далит, большая. Ну, Далит, это я типа печатную написал. Что? Здесь? Ну, у меня просто вот квадратный такой шрифт. Я обычно, если так пишу, не пишу вот этот чубчик. Ну, пусть будет. Пусть будет, ладно. Это слово означает «эд», свидетель. Мы должны быть. Когда мы говорим «Шма Исраэль», фактически мы объявляем, что мы свидетели Божьей славы в этом мире. То есть не просто так эти все молитвы написаны. Я читаю несколько стихов из книги «Бытие». Несколько стихов из книги «Бытие». Пятый стих. «И назвал Бог свет днем, а тьму ночью. И был вечер, и было утро, день один». Восьмой стих. «И назвал Бог твердь небом, и был вечер, и было утро, день второй». 13 стих. «И был вечер, и было утро, день третий». 19 стих. «И было утро, и был вечер, и было утро, день четвертый». 23 стих. «И был вечер, и было утро, день пятый». 31 стих. «И увидел Бог, что все, что Он создал, и вот хорошо весьма, и был вечер, и было утро, день шестой». Что похоже тут во всех этих днях? Что был вечер, а потом было утро. Не ночью все начинается и заканчивается. Обратите внимание, начинается все с заходом солнца, день начинается у евреев, у Божьего народа. А с рассветом начинается день. И заканчивается он в светлое время суток, а не в темное. Понимаете логику? Люди, которые верят в Бога, их жизнь заканчивается рассветом, а не тьмой, не темнотой, а светлым временем суток. Интересный факт, но я хочу прочитать вам про седьмой день из третьей главы. Вторая глава, третий стих, вернее. Книга Бытие. «И благословил Бог седьмой день и освятил его, ибо вон и почил от всех дел своих, которые Бог творил и созидал». Аминь. Чего не хватает тут в седьмом дне? А? Нету вечера, следовательно, нет ночи. Правильно? Давайте мы посмотрим в Писании, правду ли мы понимаем, что в седьмом дне, а это день покоя, и это тот день, в котором нас ожидает Господь, так или нет? Нету там темного времени суток. Давайте проверим. Книга пророка Исаии. Очень важно, чтобы Писание свидетельствовало нам, скажем так, о тех доктринах, которые мы верим или имеем. 60 глава книги пророка Исаии. Я не знаю, помните вы или нет, но книга пророка Исаии, она по своей структуре полностью соответствует всему Священному Писанию. 66 книг, на самом деле их 70, но в русском варианте 66. А вообще 70, потому что книга Псалмов из 5 книг состоит. Но 66 глав в этой книге. И я не проверял, но доверяю людям, которые это делали. 53 глава с 3 по 5 стих – это географическая середина Библии. Главные стихи. В Новом Завете золотой стих – это Евангелие от Иоанна 3:16. Во всей Библии это 53:3-5. Просто, чтобы вы знали. 60 глава, 19-20 стих. То есть вторая часть после 41 главы книга Исаии фактически отражает Новый Завет. «Не будет уже солнце служить тебе светом дневным и сияние луны светить тебе, но Господь будет тебе вечным светом, и Бог твой славою твоею. Не зайдет уже солнце твое, и луна твоя не сокроется, ибо Господь будет для тебя вечным светом, и окончатся дни сетования твоего». Аминь. Дни наших сетований – это земная жизнь. И Писание говорит, что когда мы войдем в вечность, солнца там не будет, и светильника не будет. Господь будет освещать своим светом. В этих стихах, кстати, есть ответ на вопрос, как это может быть, что в первый день Бог сотворил свет, а на четвертый день только солнце и луну. Людям кажется, что это нелогично. Это очень логично. Потому что сначала Бог создал свет как физическое явление, а когда создал светило, они начали излучать тот свет, который был сотворен потенциально в первый день. Если бы он не сделан был потенциально в первый день, он не мог бы осуществиться или динамически проявиться в движении или в действии на четвертый день. Книга Первое послание Иоанна, 1 глава, 5 стих. Да, знаете, давайте мы еще посмотрим один стих. Книга притчей. Книга притчей. Это рядом, поэтому давайте сначала все-таки притчи мы заглянем. 4 глава. Притчи, 4 глава, 18 стих и 19, который отражает вот две вот эти стороны жизни верующего и неверующего человека, посвященного Богу и непосвященного Богу. 4.18. «Стезя праведных, как светило лучезарное, которое более и более светлеет до полного дня». Амен. Что такое стезя праведника? Жизненный путь или образ жизни человека, посвятившего себя Богу. Как светило лучезарное, которое более и более светлеет до полного дня. Как сегодня мы используем лампы такие, включила она так еле-еле, потом потихоньку раз и так ярко горит. Они экономные очень, это лампы накала, по-моему. Да? Газовые? Газовые. Вот так и праведник. И 19 стих показывает обратную сторону человеческого рода. Путь же беззаконных, как тьма. Они не знают, обо что споткнуться. Амен. Жизнь праведника заканчивается светлым временем суток, рассветом. Жизнь грешника, беззаконника, кощунника заканчивается тьмой. Евангелие, послание Иоанна, 1 Иоанна. Давайте мы посмотрим. 1 глава, 5 стих. И вот благовестие, которое мы слышали от Него и возвещаем вам. Бог есть свет, и нет в Нем никакой тьмы. Амен. Когда мы входим в Бога, когда мы входим в Машиаха своего, а через Него мы ходим именно в свет, то мы попадаем вот в этот свет. Почему люди, которые соприкоснулись с Богом, каются? Люди, я вам скажу, вот интересный факт, по Писанию мы это можем увидеть. Когда нормальный, я подчеркиваю, нормальный человек соприкасается со святостью, первая реакция – это покаяние. Всегда. Никаких там «Аллилуйя!» Этого нет ничего. Давайте вспомним Петра, который соприкоснулся со святостью Господа, когда он, будучи рыбаком, увидел это количество рыбы, которое в сети попало, да? Он говорит: «Господи, выйди из лодки». Почему? Потому что я грешный человек. Вспомним, давайте, Исаия. Он, соприкоснувшись с этой славой Божьей, он говорит: «Я человек с нечистыми устами и живу среди народа нечистыми устами». И тогда Херувим взял уголь жертвенника и, коснувшись его уст, очистил уста, чтобы он мог говорить. Понимаете? Нормальная реакция человека не та, которую в нас формирует современное, вот эти, ну скажем так, течения с отклонениями от Библии уже, к сожалению. Когда мы соприкасаемся со славой Божьей, если действительно эта слава Божья пришла в мою жизнь, единственный и правильный шаг первый, реакция человека – покаяние. Первое, что мы чувствуем, это свою греховность. Первое. Если не чувствуем, что-то не так. И, конечно, человек может там и аллилуйя петь, и что угодно делать. Но это не будет являться проявлением духовности, потому что фактически он остается невосприимчивым к славе Божьей, которая пришла в его жизнь. Должно быть покаяние, друзья. Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы. Когда мы попадаем из тьмы египетского рабства и зависимости греховной в свет через Песах, мы сразу начинаем видеть на себе свою нечистоту. Правильно? Я всегда такой пример привожу, как-то вот Господь давно мне его дал. Если взять человека, вот так как я одетый, только еще брюки белые, если будут, белый костюм, и пойти в шахту на 8 часов. И даже не работать. Просто там экскурсия по шахте. В забой залезть, полазить, без молотка. Вылезти обратно, походить, пообедать, сесть там на ведро какое-то где-то, да? То там внутри, в этой шахте, будет всем казаться, что я в белом костюме. Так или нет? Но как только я из шахты поднимусь на свет, таком костюме нельзя будет пойти ни на свадьбу, ни даже в кафе покушать. Он будет выглядеть очень испачканным и грязным, правильно? Так же точно наша жизнь. Когда мы из темного места попадаем на свет, вот тогда только мы начинаем видеть, что мы испачканы в грех. А там, внутри, сидя в этой шахте, находясь во грехах, мы думаем о себе, что мы в белом костюме, что мы нормальные люди, добрые, хорошие, отзывчивые, хотим помочь кому-то и так далее. Но фактически, в глазах Бога, это одежды запачканы. Так и говорит нам книга пророка Исаии, 64 глава, 4 стих, 6 стих. Книга пророка Исаии. «Все мы сделались, как нечистые, и вся праведность наша, как запачканная одежда. И все мы поблекли, как лист, и беззакония наши, как ветер, уносят нас». Дальше написано, никто не ищет Бога и так далее. Вся праведность наша, как запачканная одежда. В Песахе есть очень сильный, как бы, информационный посыл в нашу жизнь. Египет, пустыня, Ханаан. Правильно? Наша жизнь, ну, даже те, кто родились уже в Боге, как наши дети, все равно они в какой-то момент делают свой выбор. Потому что ребенок, рожденный в верующей семье, это не гарантия того, что он правильно проживет свою жизнь, или что он покается даже. Понимаете, каждый проходит свой вот этот этап, за этапами, выход из греха, пустыня, трудности, испытания, принятие решения. Побороть в себе нужно желание вернуться назад. Нужно пройти этой пустыне, почувствовать жажду, почувствовать голод. Иначе это не пустыня. И потом «Арец зават халав удваш» – земля, текущая молоком и медом. Господь хочет видеть нас тут, но путь лежит через пустыню. Господи, а нельзя как-то на лифте проехать или на эскалаторе, или обойти? Может, кто-то меня подвезет хотя бы на верблюде через эту пустыню? Нет? Пешком? Со всеми бебихами своими. И все, что лишнее, ты там бросишь в этой пустыне. Пойдешь налегке, жизнь спасать будешь. Все, что нам кажется важным, мы тащим с собой. Но по прошествии какого-то времени мы потихоньку избавляемся от этого балласта. Так или нет? Очень похоже на жизнь или на путь верующего человека. Поэтому, конечно же, оставаться до утра – это значит прожить всю свою жизнь в Боге, сокрытым в Иешуа Мессии. И я вчера говорил о том, что Песах нужно было кушать. Не философски размышлять о важности и значении этих продуктов, а кушать их. И мы вчера ели Песах с вами. Значение мацот, я вам скажу, я понял только через 9 лет. Вот 9 лет подряд, 7 дней я ел мацу, и только на 9-й год дошло до меня, почему надо есть мацу. Кто уже вчера не ел и сегодня не ел хлеб обыкновенный? Вы знаете, мы не под законом живем, да, но... Я не знаю, как сегодня, но уже завтра утром захочется бутербродик с маслом. Просто вот с чаечком сладким. Я рассказываю о себе. Я знаю, что вы не такие, вы более духовные. Это я... Во-первых, 9 лет, я тормоз мог бы раньше понять, 9 лет понадобилось мне, чтобы дошло до меня. Но, знаете, с одной стороны, хорошо. Почему? Потому что, ну вот возьмите на камне, тяжело писать или нет? Легче ж на бумаге ручкой, правда? С другой стороны, на камне один раз написал, уже не вытрешь. Поэтому на моей каменной голове Господь пишет так, чтобы я не забыл. Я пережил эти. То, что я сейчас говорю, я пережил эти вещи. И каждый раз, когда я ел вот мацот, и мне хотелось уже бутербродик с маслом. Тогда мы еще не знали, что можно мацовники делать, можно там готовить мацу. Просто бутерброды размочил в воде. Я уже не говорю про торты, вон у нас брат Данил изобрел торт, называется «Мечта Моисея». Тот же самый Наполеон, только вместо коржей используется маца. Классная вещь. Очень вкусно. То есть работает мозг. И вот мне так хотелось уже бутербродик, а я мацу. 7 дней хрумаю. Первый год. Второй год. Третий год. В общем, на 9-й год я понял, что жизнь греховная, она очень похожа на хлеб квасной. И ведь написано, правильно? Квасное – это символ греха. И заквашенный хлеб, это мы уже подробнее поговорим, когда Шавот у нас будет праздник. Но он очень легко растворяется в желудке, он вкусный, его очень легко кушать. И мы точно так же очень легко растворяем греховные вещи. Это так просто соединяется. Почему? Природа такая. Нам легче переваривать такой хлеб, чем сухой вот мацу. Понимаете? И я сделал вывод, я понял, что для того, чтобы жить жизнью посвященного человека, нужно быть опресноком. Нужно избегать вот этих брожений и заквашивания, которое происходит в нашей жизни. Даже Иешуа говорил ученикам, берегитесь закваски фарисейской. Оставайтесь пресными. Потому что пресный хлеб не портится. И вот, кушая мацу, я понял, что жить такой жизнью нелегко. Все время тянет на бутербродик с маслом. То есть, живя жизнью верующего человека, когда приходят соблазны, ну, может, вам нет, но хочется. Хочется вот, ну, скажем так, хофиш взять иногда. Или там что-то сделать. Мысли приходят, но это не мои мысли. Если я отбил атаку, они так и остались за пределами моей головы, за пределами моей системы мышления, а значит, за пределами моего образа жизни в итоге. Понимаете? Но они приходят. По крайней мере, я хочу вам свое сердце открыть. Может быть, кому-то поможет. И для того, чтобы оставаться пресным, приходится прилагать усилия. Тяжело. Но когда ты навыками приучаешь себя к определенным духовным шагам, это становится уже частью твоей жизни. И проходит время, и ты кушаешь мацу уже 7 дней подряд, и получаешь удовольствие от этого. А не ждешь, когда уже вечером все мафиот открылись. Посмотрите, какие будут очереди за хлебом по выходу с Песоха. Открываются даже на 2 часа, у них уходит вся выпечка. Поэтому, кушая пресный хлеб, я понял, что жить жизнью верующего человека непросто. Но жизненно важно. А никто не обещал, что будет просто. Правда? Иешуа же не сказал, что будет жизнь верующего человека, как пикник в воскресенье на травке. Нет, он говорит, это узкий путь, тернистый путь, сложный путь, но правильный. И тот, кто идет узким путем, придет к узким воротам, и ими войдет в небесное царство. К чему я это все говорил? К тому, что сколько бы я ни размышлял, я бы так и не понял вот эти, казалось бы, простые духовные истины. Но кушая из года в год Пасху и придерживаясь того, что сказал Бог в Священном Писании, кушая 7 дней подряд мацу, я понял, что жить жизнью верующего человека непросто. Кто-то скажет, подумаешь, откровение. да, для меня очень сильная и очень глубокая. Почему? Я его пережил, потому что. Потому, да, это простые вещи. И все это знают, вот то, что я сейчас сказал. Но знать это одно, а пережить совсем другое. И когда я пережил, я чувствую благодать, понимаете? Когда я побеждаю, я остаюсь пресным. Мне нравится быть пресным. Мне не хочется, чтобы дрожжи эти во мне бродили. А если еще представить, что эти дрожжи бросили в унитаз, и там они забродили, представляете себе, какая картина? А именно так часто выглядит жизнь человека. Все вот это наверх идет, не переставая. У некоторых прямо гейзером. Что нам говорит Новый Завет о празднике Песах? Он говорит нам, что праздновать его нужно точно так же. Я хочу открыть сейчас 1 Коринфянам. 5 глава. Седьмой, восьмой стих. Это Новый Завет, обратите внимание. Тот же самый Берур Хамец. Тот же самый. Итак, очистите старую закваску, чтобы быть вам новым тестом. Так как вы бесквасны. Ибо Песах наш, Машиах, закланный за нас. Поэтому станем праздновать не со старой закваской, не с закваской порока и лукавства, но со пресноками чистоты и святости. Амен. Смотрите, что происходит. Чтобы быть вам новым тестом. Тесто символизирует наше тело, не дух, тело. Что портит жизнь в теле? Закваска. То, что в тесто положено. Понимаете? Но если это тело будет больше и больше приближаться к состоянию пресного, смотрите, как написано, очистите старую закваску. Каждый раз нам нужно замес это делать. Машиах, когда пришел на землю, он был пресным хлебом все время. Нам же приходится все время обновляться в этой пресности, потому что, хотим или нет, вот эта природа, начало греховное, оно все равно заквашивает. Поэтому нам надо очищаться, чтобы быть тестом свежим, без закваски. Знаете, сколько времени тесто находится в состоянии свежего, без закваски, после того, как его замесить в воду с мукой? Вот у вас мука и вода, и вы замесили. Правильно. Молодцы, хорошо помните. Только 18 минут. Через 18 минут это уже считается заквашенный хлеб. Поэтому мацу, когда пекут, делается замес, и до того, как истечет 18 минут, тесто должно уйти в печь. Тогда только это считается мацот. Я думаю, все эти вещи очень наглядно показывают нам, в какую позицию должен стремиться верующий человек. И каким образом он должен, размышляя, строить свою жизнь, стезю, чтобы твоя стезя была стезей праведника, лучезарная, которая светлеет и светлеет с каждым днем. И я просто желаю всем нам действительно пресного Песаха, я желаю, чтобы у нас был внутри, в нашей духовной жизни, кто, кому трудно там, ешьте любой хлеб. Я, вы знаете, никогда никого не заставляю. У нас община в этом смысле достаточно открытая и свободная. Но говорить об этом нужно с кафедры. Поэтому, кто хочет, попробуйте хотя бы несколько дней покушать мацу. И тогда вы вспомните, что жить жизнью верующего человека непросто. Аминь. Пусть Бог благословит нас. Небесный Отец, мы благодарим Тебя и славим за Песах, который Ты нам дал. Спасибо, мой Бог, что Ты вывел нас из рабства греха и, очистив нас, дал нам жизнь другую. Благослови, чтобы мы сохраняли свои пресноки неповрежденными. И пусть прославлено будет имя Твое через нашу жизнь на этой земле. Будь благословен, Бог богов и Царь царей, во имя Иешуа Мессии. Аминь.